сильнее, чем хотелось бы. От порыва ветра из венка выбился маленький голубой цветок и теперь щекотал щеку девушки. Она взяла его и задумчиво провела лепестками по подбородку. «До встречи с тобой я совсем не знала любви. А теперь ты говоришь, что слишком любишь меня. Я ничего не понимаю». В ее голосе Ранд почувствовал любовь и недоумение сироты, брошенной на попечение замка, с детства лишенной родительской любви и ласки. Ему страстно хотелось заключить Лианну в свои объятия, но он не мог допустить, чтобы она страдала от его предательства. Ранд судорожно вздохнул. «Всю мою жизнь я вырабатывал в себе сдержанность и силу воли. Если мужчина не умеет управлять собой, им будут командовать другие. Поэтому я отвернулся от забав моих друзей, рыцарей». Он запнулся, встретив взгляд ее широко распахнутых, не мигающих глаз. «А теперь ты ворвалась в мою жизнь и пошатнула мою веру в рыцарские идеалы и принципы». «Прикоснись ко мне», — тихо сказала Лианна. Ее умоляющий голос заставил еще сильнее биться его сердце. «Прикоснись, и ты поймешь, что я всего лишь женщина из плоти и крови». Не в силах больше вынести эту пытку, Ранд со стоном обнял девушку, прильнув к ее губам жадным поцелуем. Его руки скользили по изящным линиям гибкой фигурки, а язык исследовал шелковистую поверхность рта. Он наслаждался ее пленительным ароматом, чувствовал тепло ее тела и уже не пытался сопротивляться. Ранд был готов отказаться от всех рыцарских заповедей, тягостных клятв, от женщины, которая отгородилась от него вооруженной крепостью. Он остановил свой выбор на девушке, так наивно и откровенно признавшейся в желании любить и не просившей ничего, кроме простого дружеского участия. Она завоевала сердце Ранда милой грустной улыбкой, обезоруживающей непосредственностью и откровенностью. Он оторвался от губ Лианны, но продолжал сжимать в объятиях теплое послушное тело. Ран чувствовал, что нужен ей. Она хотела, чтобы он любил ее. При этой мысли его сердце начинало бешено колотиться в груди. Только теперь Ранд понял, что до настоящего времени не ведал такой сильной любви. С Джастин чувство долга всегда сдерживало его. С Лианной любовь и желание заставили переступить границу благоразумия. Чуть откинув голову, Ранд пристально смотрел в ее горящие страстью глаза. Еще было время опомниться и остановиться. «Однажды ты можешь возненавидеть меня за то, что произошло между нами», — осторожно сказал он. Лиана покачала головой. «Я никогда не смогу возненавидеть тебя. Ты еще не понимаешь всего. Неужели заниматься любовью так неприятно?» — улыбнулась она. «Нет, совсем нет. Дело в том, что...» Он оборвал себя на полуслове, проклиная необходимость держать все в секрете. Затем продолжил. «Понимаешь, у нас с тобой не может быть ничего, кроме этих тайных свиданий. А что, если у тебя будет ребенок?» К его удивлению, Лианна вовсе не выглядела испуганной. Она по-прежнему улыбалась. «Ребенок — дар Бога». Ранд с неприязнью подумал о жестокой черноволосой владелице замка. «Твоя госпожа может избить тебя за него, выгнать прочь». «Она никогда так не поступит, поверь мне», — успокоила его Лианна. «А как быть со мной? Я хочу большего, чем эти тайные встречи». Затаив дыхание, Ранд ждал ответа. Лиана выглядела очень...